do shit until they murder me. Лиза Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Штовский Евгений Сергеевич, отдел сопровождения исполнительного производства. Агентство «Феникс». Предупреждаю, наш разговор записывается. Звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Вам выставляют требование погасить задолженность в размере 31 085 рублей 30 копеек в течение 3 дней. Оплата от вас поступит? Нет. По какой причине не готовы провести оплату? По какой причине вы интересуетесь? Да уже 23-й Тинькофф банк предоставил полномочия по возврату долга коллекторскому агентству «Феникс» на основании 35-й статьи. Вы путаетесь в показаниях. Периодически то говорят какие-то маромойки, что по 382-й переуступили, теперь по 1005-й. Уведомлений никаких не приходило. Звонит какой-то ГМО с утра. Уведомление вам было отправлено 30 августа 2018 года. Трек номер письма называйте. На по месту регистрации было отправлено. Трек номер письма называйте. Вам уведомление было отправлено, и вы его получили. Трек номер письма называйте, если вы знаете, что уведомление было отправлено, и я его получила. Значит же, вы отправляли заказное письмо или кредитор, кто там. Значит, у вас есть информация о том, что это было за письмо и какой его трек номер. Отправка уведомления и корреспонденция занимается наша другая. А ну-ка еще раз скажите слово «корреспонденция». Что, простите? Скажите, мы еще раз слово «корреспонденция». Ага. А, сейчас нормально. А то там что-то это... Трудности были в первый раз. Видно, из деревни вы, да, откуда-то звоните? Из деревни? Угу. Вы намерены решать вопрос в добровольном порядке? Нет, хочу в принудительном. Хотите в принудительном? Что вы можете мне предложить? А я вам ничего не предлагаю. Уже получено в отношении вас судебное препятствие, если в кратчайшие сроки оплата не поступит, коллекция будет править, а обратиться в службу федеральных судебных приставов. Судебный приказ от какого числа получен? Приставы начали опись реализацию вашего имущества. Судебный приказ от какого числа получен? Ознакомьтесь с информацией о наличии судебного приказа и ходе исполнительного производства. Понятно, вы не знаете, но я вам сообщу. Судебный приказ получен от февраля прошлого года. И за это время, вот уже скоро год будем отмечать, как вышел этот судебный приказ, судебный пристав вообще ничего не сделал. Вообще ничего. Абсолютно ничего не смог с меня взыскать. Что же изменится теперь? Что же начнет сейчас делать пристав, по вашему мнению, если я в течение 3 дней не оплачу? Мы вправе ходатайство, это дальнейшее мероприятие. Вам известно, что судебный пристав вправе применить меры не только в отношении имущества должника, но и ограничить плательщиков права. А вам известно, что вы не вправе, только правильно говорить, не ходатайствовать, а ходатайствовать? Так вот, вы в курсе, что вы не вправе ходатайствовать, потому что вы вообще третье лицо, не сторона договора. Судебный пристав вас нахер пошлет. Знаете об этом? По информации из бюро кредитной истории, вы обращались в сторонние финансовые организации для получения кредита за последние 3 месяца. Последний раз чего? Было 24 октября. Что за бред? Это кто вам такую ерундовую информацию подает? Да все цели вы берете новые займы. Да вы сумасшедшие, никаких у меня нет займов. Это бред сивой кобылы. Вы зачем его выдумали сейчас? У меня такая кредитная история, что мне никогда никто ничего не даст, смысл мне обращаться. Учтите, что по закону любой кредитор обязан отправлять информацию о клиентах в бюро кредитной истории. Ой, боже мой, ну что ж за тупые звонилки, а? Пошли. Оно вообще не реагирует на действительность. Оно там в своем где-то там пространстве живет и бубнит что-то. Бубни уже до конца свой скрипт и бросай трубку. Раз ты не хочешь разговаривать конструктивно, неподготовленный позвонил. Знаете, когда позвонит подготовленный сотрудник уважаемой компании «Феникс», тогда и пообщаемся. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите. МФК Турбозайн, зовут меня Пономарев Виктор Андреевич, эксперт информационно-справочного отдела. Так, договоры записываются. Лена Владимировна, вы сейчас где работаете? Почему вы так интересуетесь? Ну, интересуюсь вашим положением финансовым, заработком. Угу. Да нет, я-то не ищу, Лена Владимировна. Где? На скотобойне. Понятно. Угу. Заработок у вас какой? Хороший, нормальный? Задержка нормально. У вас честная? Ну, все нормально у меня. Нормально. Да. У вас все хорошо? Все прекрасно. Навряд ли. Думаете? Ну, а почему нет? У вас просрочка 81 день. И что? Так это же прекрасно. А что в этом прекрасного? Ну, клоуны звонят, веселят меня. Клоуны? Какие клоуны вам? Да. Из Турбозайма в основном. Очень интересно. Ага. Вы сейчас проживаете где? Там же, блин, на работе. Комнатку мне выделили на заднем дворе. Там кто живет? Понятия не имею. Понятия не имеете? Да. Вы там зарегистрированы по серии номер паспорта, по паспорту зарегистрированы, там проживаете там, соответственно, не знаете, кто там проживает, да не знаете, кто взяли? Коммунальные услуги за вас оплачивает. Чего вы взяли, что я там зарегистрирована и проживаю? Потому что вы указали. Так это когда было? Все течет, а, все это когда меняется. Было? То есть, подожди. Все меняется очень Конечно. Интересно. Хорошо. В этом уже разберутся, я думаю, судебные приставы после решения суда. Обязательно. Вы же прекрасно понимаете, у них есть возможность арестовать ваши штаты. У них то есть, только вы в суд не ходите. Мы? Процент обращения в суд вашей компании ничтожно как мал. Как вы лично не существуете не в контексте данного разговора. Вы существуете исключительно как представитель компании. Когда я говорю «вы», я имею в виду вашу компанию. Ну, я понял. Ага. Лена Владимировна, да-да. Прекрасно последствия, прекрасно понимаете. Нет, никаких последствий, не понимаю. Нет, не понимаете. Очень жаль. Ну, нашей компании остается, как уже продать ваш договор, коллекторское агентство, да, подписывающее гражданского кодекса Российской Федерации. Вообще все равно. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что они вправе к вам выехать домой уже в рамках федерального закона. Ой, да вот эти сказки вы рассказываете кому-то другому. И не лично надо меня раз в неделю беседовать с вами о фактах вашей неоплаты. Ну да, ну тем путем, чем личных переговоров, нежели личных встреч. Ну так я еще раз говорю, не работает это со мной. Давайте что-нибудь другое придумайте, какую-нибудь мотивацию. Очень жаль, что вы не хотите решать данный вопрос. Ну конечно, вам очень жаль, переговоров. Что не сработало. Как я понимаю, придется все же нашей компании именно в коллекторское агентство. Давайте вперед, бегите в коллекторское агентство, обращайтесь к профессионалам, раз сами не справились. Очень интересно. Фамилию, отчество называйте, зафиксируем. Говорите, отказываюсь от оплаты. Я вам что, обезьянка, что ли, дрессированная называть? Во-первых, нужно обращаться к людям. Во-первых, нужно говорить, назовите, пожалуйста, если что-то хотите услышать. Да? Пожалуйста. А вы со мной тоже вежливо общаетесь? Выучите это слово. Пожалуйста. Вы со мной вежливо общаетесь? Повторяйте за мной громко. Пожалуйста. Запомнили Елена это слово? Елена Владимировна. Запомнили или нет? Требование компании вам оплатить до 8 часов через месяц. Я игнорирую все ваши требования. Оплаты нет, последствия оплаты компании нет. Я... Не бывает никаких я вам последствий. Озвучу, которые компания сказки может... какие-то мне рассказали, в которые я не поверила. Развести в вашу сторону. Ага. Производите. 15181 рублей. До свидания, Елена. Пока-пока. Здравствуйте, МФК Турбозайм, меня зовут Александрова Марина Юрьевна, я являюсь экспертом информационно-справочного отдела, разговоры записываем. Светлана Валерьевна, вы верно? Верно. Хорошо, мы сейчас звоним по факту задолженности, сумма составляет 35 732 рубля, 52 копейки сумма составляет. Светлана Валерьевна. Да-да. Вижу, что с вами ранее связывались, по какой же причине вы требования кредитора игнорируете? По какой же причине я игнорирую? Может, забить решила? Вы таким разговором ничего не добьетесь. Да я ничего не добиваюсь. Это вы мне звоните, а не я вам. Да, я вам звоню и озвучиваю вам вопрос. Вы звоните и жду от вас ответа. Значит, вы чего-то добиваетесь, а я вообще ничего не добиваюсь. Так ответьте на вопрос. Так я ответила. Нет, не ответа, я не услышала. Я ответила, если вы не услышали, это ваша проблема. Переслушайте потом на досуге запись разговора. Светлана Валерьевна, я тебе вам звоню сказать, что у вас задолженность, что кредитор, к сожалению, дольше ожидать, к сожалению, от вас решения не готов. Пойдет, поплачет и повесится, да? Кто вам такое сказал? Ну, почему кредитор, вы сочиняете? Кредитор ждать не в силах, больше мочи нет, посидит над пропастью. Кто вам такое сказал? Подумает о самоубийстве. Кто да? вам такое сказал, Светлана Валерьевна? Измотала я его, бедолагу, все уже нет. Да кто вам такое сказал? Да вы сказали только что, что кредитор... Я вам такое не говорила, это вы сами придумали. Вы сказали, кредитор ждать не может, и что дальше? Я вам сказала, что кредитор больше ждать вас не будет. Ну и что он сделает? Не нужно перефразировать. И что он сделает? Светлана Валерьевна. Ну и что он сделает-то? У вас, во-первых, сумма увеличивается до 60 тысяч рублей. Она и до этого увеличивается. Максимальная сумма может... Да, до 60 тысяч рублей максимальная сумма может составлять. Так. Ну так и что он вот. Делает? То есть на данный момент... Светлана Валерьевна, да. Ведите конструктивный диалог. А в чем не конструктивизм? Я у вас спрашиваю, вы сказали, что кредитор вас больше ждать не будет. Я говорю, и что он сделает? А вы мне сумму увеличиваете. Я вам об этом говорю, сумма и да, до этого увеличивалась. Сейчас, Светлана Валерьевна, сейчас что не нужно перефразировать мои фразы, Светлана Валерьевна. Момент, когда кредитор понял, что больше терпеть он не намерен, что изменилось? Вы с какой целью игнорируете требования кредитора? Так я же сказала уже, забила я на него. Отказываетесь от оплаты под запись разговора? Обязательно, под запись разговора. Хорошо, отказ я зафиксировала, всего доброго. Пока-пока. Пока, Александрова, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО «МФК СМС Финанс». Меня зовут Ирина Сергеевна Гулькович. Разговор в записи. Наивина Александровна, это вы? Да. Звонок в отношении задолженности. Поступает просрочка по займу у вас 38 дней. Сумма 39 364 рубля на закрытие. Скажите, оплату вносить, когда будете? Не знаю. Три дня компания вам выставила срок на оплату. До понедельника включительно готовы оплатить? Нет. То есть вообще ни в полном объеме, ни частично никак оплачивать не собираетесь? В ближайшее время нет. Понятно. Ну, в таком случае компания будет выставлять ваш долг на продажу, далее коллекторы будут заниматься взысканием. Как вам угодно. До свидания. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте. Компания Moneyman, меня зовут Воробьев Илья Павлович, звонок записывается. Светлана Валерьевна, это вы, да? Да. Да, звоню по поводу вашей неоплаты. У вас на данный момент 35 дней просроченной задолженности, сумма 20 тысяч 599 рублей 33 копейки. Что у вас случилось, почему не оплачиваете? Не имеет значения. Я просто несколько раз уже повторяла, и что-то никто не запоминает. Я представитель компании, я звоню, чтобы уточнить, что у вас случилось. До этого вы не настроены были на диалог, вы никому не сообщали. У вас на данный момент... А вы настроены на диалог? Конечно, конечно. Вы же сами не настроены, не говорите же ничего. Я вас слушаю, по какой причине оплата не поступает. Еще раз повторяю, несколько раз до этого я повторяла причины, по которым у меня возникло... Не имеет значения, вы отвечали. С тех пор, как я... Уходили от оплаты. Несмотря на то, что я отвечаю на ваши вопросы... Грубили сотрудника. Закройте рот. Вы так с вашими родственниками общаетесь, Светлана Валерьевна? На данный момент вы являетесь должником. Должником вы являетесь. Готовы меня выслушать или вам позднее позвонить? А у вас что? А у вас что? Ага, хорошо. Все сказали? Если вы пытаетесь как-то оскорбить, мне абсолютно безразличны ваши слова. Светлана Валерьевна, послушайте меня. Оскорбить, я просто констатирую факт. Так, суть диалога. Почему оплата не поступает? Оскорбить — это когда человека называют тем, кем он не является. Я просто констатирую факты. Ну хорошо, рад за вас. А теперь послушайте меня. На данный момент у вас сумма долга увеличивается ежедневно за счет... Вы не готовы к диалогу, мы прекращаем диалог, мы с вами свяжемся позднее в таком случае. Вот это я буду переживать. Хорошо? Готовы к диалогу? Алло, вы монолог не ведите, Светлана Валерьевна? Монолог не ведите? Алло? Алло, вы где? Вы где? В Караганде я, в Караганде. А, ну рад за вас. Молодец. В общем, послушайте, у вас сумма долга увеличится ежедневно за... Алло, прекратите монолог. Прекратите монолог. Позднее перезвоним. Вынужден прекратить звонок. До свидания, всего доброго. О чем? Говорите. Елена Александровна? О, господи, чего вы так орете? Да. Вы меня хорошо слышите? Здравствуйте. Да, уж вы это так крикнули, что у вас в Новосибирске услышали. Запись нашего разговора. Я нормально, нормальным тоном с вами разговариваю. Нормально. Ну, хорошо. Вы добровольно намерены возвращать наши денежные средства? Или будете это делать в принудительном? У меня нет ваших денежных средств. У вас есть наши денежные средства. Найдите. Вы нам должны 12 300 рублей. Эту сумму возвращать добровольно намерены, да или нет? Нет, принудительно, только принудительно. У вас есть время до 14 числа, чтобы вернуть эту сумму. Если деньги поступают, то есть полное право. Коллекторскую компанию. Продать ваш долг в полном объеме. Коллекторская компания, как правило, работает по адресу вашей регистрации. По адресу моей регистрации никто не работает. Тут только будет они работать. Коллекторская компания. Поэтому методы взаимодействия с вами они будут выбирать самостоятельно. За эти методы мы не понесем никакого ответственности. Хорошо. Поэтому думайте, или вы будете брать всю сумму. Нигде. У вас крайне мало времени. Да как мало, аж до 14 числа. Вы вернете все до копейки, да, будьте уверены. Обязательно, конечно. Поэтому думайте, что вы будете продавать, у кого будете занимать и так далее. Где у вас эти денежные средства, нас не интересует. До 14 числа деньги поступают, да или нет? Нет, конечно же. Я фиксирую в таком случае отказ от оплаты. Отказ от оплаты? Нет, только не отказ от оплаты. Ожидайте последствия. Ой, божечки, беда какая. Ищите всю сумму. У вас крайне мало времени. Вы хорошо услышали? Нет. Вы заорите, как в начале, чтобы я хорошо услышал. 12 300 вот, до 14 должно поступить. Услышали? Теперь вас услышали даже в Новосибирске. Отключите деньги.